Антон Мухачев. Шеш-беш. Глава первая. Большой спорт. Веселые узбеки гоняли босиком полуспущенный мяч в весенней грязи. Закатав по колено штаны, они гурьбой носились от ворот к воротам, беззлобно толкались, галдели на им одной понятной тарабарщине и мечтали лишь об одном — затолкать облепленный глиной мяч в кривые ворота и обрести пусть секундную, но славу. Им не мешал ни канализационный люк на бетонном возвышении посреди футбольного поля, ни лужи мочи рядом с воротами, что натекли из оттаявшего после долгой зимы уличного туалета. Беззаботное веселье прервала лишь дневная перекличка, и чумазая азиатчина разошлась по баракам приводить себя в порядок. Игра узбеков в футбол была несомненным признаком наступившей в лагере весны. Пройдет еще месяц-другой, прежде чем на подсохшее поле выйдут бывалые мастера дриблинга с яркими китайскими мячами. На матч игроков в формах «Спартака» и «Торпедо» будет собираться поллагеря. Поболеть, замазаться на интерес, а заодно и передать запреты в отряд строгих условий содержания. Однако сначала петухи лагеря приведут футбольное поле в порядок. Словно муравьи они вынесут на плечах в клетчатых баулах перемешанную с фекалиями грязь. Не столько для соблюдения санитарных норм, сколько для успокоения блатных душ. Засыпят поле опилками и свежей землей с промзоны. Разровняют граблями небольшое игровое пространство. Напоследок сумасшедший петух напишет белой краской на заборе футбольного поля «Слава ВДВ». И, получив пару пинков, перекрасит весь забор. После всех подготовительных работ наступят долгожданные дни боевых столкновений с выплеском затаенной злобы и последующими путевками в санчасть колонии. Бывало, мяч пинали чересчур сильно. Он перелетал высоченную локалку, и если не повисал в мотках колючки среди спущенных собратьев, то оказывался или на промке, или на запретке, двухметровой полосе вокруг лагеря. В футбольной битве наступала передышка, и быстроногий шнырь мчался через всю территорию, проникал в промзону, бежал по ней километра два, искал среди строительного мусора мяч и несся обратно, избегая встреч с администрацией лагеря. И частенько первый же удар по мячу вновь отправлял его за локалку. Как-то еще зимой позвали вратарем и меня. Я только прибыл в колонию и потому еще не знал об особенностях местного большого спорта. После двух лет бетонных тюремных двориков погонять в футбол на поле было для меня счастьем. Стоял февраль, были морозы. Поле было белым, утоптанным и скользким. Мяч деревянным. Я, не думая о последствиях, самоотверженно бросался в ноги матерящимся дагестанским форвардам. Уже на следующий день, с разбитым от расстрела в упор лицом, я с задумчивой грустью рассматривал выпавшие ногти с почерневших ног. И правда, играть в чужих маленьких кедах было крайне глупо. Время от времени поле перегораживали сеткой, и коренастых футболистов сменяли долговязые дылды. Волейбол казался менее травмоопасным. Я лупил подачи и прыгал в блоки, пока приземлившийся рядом парнишка с татуировкой ангела на спине со смачным хрустом не сломал себе ногу. Большой спортлагерь меня впечатлил, и на поле я старался, если выходить, то лишь для утренних пробежек. Глава вторая. Шах и мат. Моим новым игровым увлечением стали шахматы. Отточенные в лефортовской тишине гамбиты здесь превратились в средство моего заработка. Шахматистов на зоне было немало. Между собой они играли без интереса, по маленькой и на приличные суммы. Первое время я осторожничал и долго прощупывал возможных соперников, выяснял их сильные и слабые стороны. В отрядах я высматривал на тумбочках умные книги о шахматах и на пару ночей выпрашивал их, чтобы раствориться в теории дебютов и эндшпилей. В первом же турнире я опробовал свои силы с основными мастерами лагеря и понял, что играю не хуже каждого из них. Подавив гордыню, я проиграл четверть финала обеспеченному москвичу. Тот сидел за сбыт наркотиков и, вопреки мифам о проблемах барыг на черных зонах, чувствовал себя неплохо. Естественно, ежемесячно пополняя общак на довольно крупную сумму. Как-то раз я пригласил москвича на чашечку кофе. Несколько партий в шахматы на чисто символическую сумму пришлись по вкусу нам обоим. Седой мужчина с изрытым кожной болезнью лицом играл вдумчиво, дерзко и порой мне казалось непобедимо. Но если мне удавалось выдюжить треть игры и после заманчивых жертв москвича не поддаваться соблазну резкой контратаки, то ход за ходом партию я отжимал. Однако выигрывать позволял себе нечасто, терпеливо ждал, инвестируя в будущее. Проиграв москвичу за два дня десяток другой партий, я услышал долгожданное. «Чего мы вату катаем? Может, поднимем ставки?» Стоимость наших многочасовых партий поднялась до 1500, и я стал потихоньку отыгрывать потери. Игровой потолок у москвича был в червонец, что и увеличило мой ежемесячный доход ровно на эту сумму. Я стал кушать мясо, сыр и шоколад. Иногда наши партии откладывались на следующие сутки, и тогда я ночью обыгрывал на маленьких шахматах различные варианты. Наутро, по красным глазам москвича, я понимал, что бессонная ночь была не только у меня. Я перестал читать художественную литературу, писать рассказы, а на улицу выходил только на проверки и в туалет. На жалкое подобие бани и вовсе махнул рукой, мылся в раковине, так быстрее. Мне снились кони верхом на слонах, а однажды у меня был грандиозный секс с белой королевой. Круг моего общения сужался с каждым днем, и в конце концов люди перестали меня интересовать. Кроме тех, кто играл в шахматы на деньги. Я разбогател и пошил себе новую робу из запретного габардина, а в моих тайниках появились новые современные запреты. Смотрящий за игрой лагеря стал здороваться со мной за руку, благо с выигрышей я грел и карцер, и санчасть, и карантин. Потерял я сладкого москвича неожиданно. Увлекшись, я два раза подряд выиграл чемпионат лагеря. Мой дорогой партнер помахал мне рукой, и постепенно играть со мной перестали и другие шахматисты. Гамбитные ломки не давали мне покоя еще месяц, но постепенно тяга к заумным баталиям сошла на нет. Я очнулся, стряхнул с себя шахматное похмелье и снова обрел радость жизни среди книг и гантелей. Правда, и сыр с мясом исчезли из рациона. Глава третья. Яблоки падают в небо. Скоро мне опять стало скучно, и лекарством от скуки стали нарды. О, нарды! Страсть капризной женской натуры, заточенной древним востоком в плоть дерева и кости. В волнах ее мнимой благосклонности тонули миллиарды азартных сердец. Но на смену сгинувших игроков всегда являлись новые. Мираж даже пустяковой победы в разы сильнее страха проиграть хоть собственную душу. И к ногам строптивой фортуны падаешь с надеждой, что сегодня ее фаворит именно ты. Умоляешь ее не отталкивать, побыть с тобой еще одну, хотя бы одну бессонную ночь и дарить удачу, как прежде, но нет ее с тобой, она с другим, подлая шлюха. Чувство никчемности наполняет душу, зарождая в ней черную зависть к сопернику. Он лучше. Он везучее. С ним ей лучше. Она с ним. И вот когда смирение с потерей удачи толкает на ранее неоправданный риск, первая же случайность высекает искру куража, и ты чувствуешь, что ветреная девица вернулась. Проклятия соперника звучат фанфарами, а его нервные ошибки приближают выстраданную победу. «Фортуна снова с тобой! Царица игры в твоих объятиях! Она дает все, что пожелает неуемная фантазия игрока!» Кончики пальцев дрожат, кубики покрыты тонкой пленкой пота, но показать волнение нельзя. Благодарить послушные кубики с их хозяйкой надо молча. И также безмолвно признаешься ей в вечной любви. В отличие от шахмат, где серьезных соперников в лагере был едва с десяток, в нарды катал каждый узбек, таджик, грузин, айзер. Да и среди русских арестантов было немало умельцев ловко подкрутить зарики. Споры за нардами были основным поводом для ссор в лагере. Перевозбужденные игроки расшибали нарды о тумбочки, шканари, а то и головы соперников. Кубики то и дело вылетали в форточки, а ругань ночных игроков нередко будила весь барак. Превышение игрового потолка было настолько обычным делом, что потенциальных фуфлыжников уставали бить на сходках. Нарды в лагере были самой популярной игрой. Играть в нарды на деньги было очень опасно. Средств в лагере всегда в обрез, и за денежными лохами шла настоящая охота игровых акул. Поэтому, если я и садился за доску, то играл лишь на пару сигарет. Курево в лагере было самой ходовой валютой. В отличие от шахмат, где все решает разум, в нардах важнее удача. Конечно, в этой игре есть и тактические уловки, и даже если камень не идет, то разумная стратегия может привести к победе. Но тем не менее, если за доской сидят два равных соперника, то выиграет скорее тот, кому чаще везет. Как же выиграть мне? И как выигрывать постоянно? Я вспомнил книгу Зеланда «Транссерфинг реальности», что когда-то прочитал в Лефортово. Философы Востока и квантовые физики Запада давно уже познали многомерность Вселенной и бесконечность вариантов завтрашнего дня. В одном из этих миров чемпионом лагеря по нардам был я. О том, как очутиться в мире осуществленной мечты, Зеланд и писал. Я решил опробовать его транссерфинг в экспериментах с кубиками. Спешить мне было некуда, срок был большой, и я заказал у друзей с воли полный сборник Зеланда. Пока шла посылка с книгами, мой семейник татарин передавал мне премудрости стратегии. Когда же транссерфинг реальности наконец-то появился в моей тумбочке, я занялся метафизикой удачи. Для исполнения желания было необходимо сильное внутреннее намерение и четкий образ мечты. Я решил ежедневно воображать, будто я уже абсолютно непобедимый бог нард. В то же время нельзя было чрезмерно хотеть и уж тем более бояться не достигнуть цели, дабы не соскользнуть в то будущее, где чемпионом будет кто-то другой, но не я. Желать не желая – вот основной секрет воплощения мечты в реальность. У старого зэка с тусклыми наколками на пальцах я заказал черные кубики из текстолита. Он дал мне несколько зариков, и я подобрал удобный для пальцев размер. Через неделю я уже катал в ладони готовые зары с идеально ровной поверхностью и чуть скошенными ребрами. Слушал их цокающий разговор и с проворотом бросал на доску нард. «Мои!» По тюремной традиции на кубиках шестерок не было. Вместо них чистая грань. Все свободное время мы привыкали друг к другу. Я грел и катал зарики в ладонях, тряс их возле уха, улавливал полутона звонких вскриков и, поймав интересный звук, кидал кубики на доску, визуализируя нужную мне комбинацию. За две пачки дорогих сигарет мне сшили бархатный чехол на кожаном шнурке, и с тех пор я носил зарики на шее. Перед сном я укладывал их под подушку. Главным обучением моих новых друзей я занимался в медитативном состоянии. Изгнав словесные помехи с обрывками мысленных картинок, я представлял одну и ту же комбинацию — 6-5 и металл, металл, металл, кубики на доску. Сосредоточившись на дыхании, я мгновенно стирал радость при удачных бросках и разочарование при неудачных. Вне медитации я ходил по лагерю с осознанием того, что я уже чемпион. Для себя решил, что все мое нынешнее занятие – это лишь особая практика йоги. Мой семейник постоянно резался в нарды с азиатами. Играл он нагло и успешно, поэтому с куревом у него проблем не возникало. С семейника я и начал. Первые партии с его стороны были снисходительны. Позже он явно занервничал, так как знал, что играю я не очень, но почему-то все чаще выигрываю. Уже через неделю он заключил, что новичкам везет, и посоветовал мне начать играть с кем-нибудь на деньги. Однако, обучаясь технике трансерфинга, я перестал играть даже на сигареты. Заметил, что стоит появиться азарту, и желать не желая не получается. Большинство партий я сливал. Но стоило убрать чрезмерное желание победить, как все партии были за мной. Вскоре мне представилась возможность проверить трансерфинг в боевых условиях. Приближался чемпионат лагеря. Вступительный взнос был уплачен. Глава 4. Кровь, Вселенная, финал. Организаторы привлекли максимально возможное количество участников. Один отряд, одна подгруппа, и выйти из нее мог только один счастливчик. Победители отрядов бились уже за звание чемпиона мира. В нарды играли почти все, и только жадность платить 300 рублей уменьшала желающих отхватить главный приз. Но по моим расчетам, у будущего чемпиона все равно должно было быть исключительное везение. 10 литров самогона в качестве приза были заботливо разлиты в бутылке из-под святого источника. Мне, как не пьющему, этот приз был только на руку. Легче справлюсь с азартом. Прошла жеребьевка, начались игры. Все шло согласно утверждениям Зеланда. Камень пер, мысли отсутствовали, я брал партию за партией, а в перерывах между ними жил чемпионом. Видя, как я обхожу соперников, в мою победу поверил и семейник. Созданный мною маятник победы раскачивался тем сильнее, чем больше людей в меня верило. «Новичкам везет», — говорили вокруг. Я же давил внутреннее ликование. Черные кубики творили чудеса, и я любил их. Был у нас в отряде узбек Рашид. Невысокий, плотно сбитый, темная лысина, как перезревшая груша, и полный рот золотых зубов. Сидел он, естественно, за наркоту и, как положено азиату, лихо катал в нарды. Длинные, короткие, бешеные, любой вид этой шальной игры приносил ему барыш. В маленьком кожаном мешочке на запястье он носил свои кубики из волчьей кости, и на интерес играл только ими. По слухам, Рашид держал узбекский общак и выступал судьей в спорах внутри землячества. В чемпионатах лагеря Рашид участвовал только по личной просьбе смотрящего и, словно нехотя, дважды подряд их выигрывал. Мы с Рашидом встретились на финале отрядных баталий, и за 3 партии нам предстояло выяснить, кто будет представлять наш барак. Он заявил, что играть будет только своими зарами. Я настоял на игре со стаканом. Таким образом, исключил ловкие подкрутки кубиков и уравнял наши с ним волшебные возможности. Группа поддержки значит многое. Мы обговорили и ее. Одну партию мы будем играть в секции Рашида, и я приведу с собой только 2 болельщиков. Вторую — в моем проходнике. Насчет третьей решили подумать позже. Быть может, она и не понадобится. Когда я пришел с друзьями к Рашиду, то подумал, что шканари у него многоэтажные. Над узким проходом висела 1,5 смуглолицых фанатов непобедимого узбека. Сам Рашид сидел на шконке среди сигаретного чада и смолил 1 приму за другой, хотя его достаток позволял ему курить сигары. Резные нарды с обнаженной восточной красавицей стояли на низком столике между койками. Рашид сверкнул золотой улыбкой, показал рукой перед собой, приглашая к игре. Я со своими секундантами сел на противоположную шконку и мягко провалился. Пружины были расслаблены, и сидеть было неудобно. Кое-как устроившись на ребре койки, я закрыл глаза, выровнял дыхание, забыл об окружающем смраде и представил в груди маленький перламутровый шар. С каждым вдохом он разрастался и заполнял меня, выгоняя тревогу, сомнение и неуемное желание победить. Став самим спокойствием, я открыл Рашиду истину. У тебя нет шансов. Рашид что-то буркнул, встряхнул тонкостенный стакан и метнул зарик. Пятерка. Солидно. Я отметил благородный звук и, представив чистую грань, бросил на доску знаменитый волчий кубик. Пятерка. Спокойствие. Только спокойствие. Кинул Рашид. Шесть. Я повторил. Шесть. Азиаты цокали. Я дышал. Рашид звенел стаканом. Его кубик замер на тройке. У меня снова чистая грань. Шесть. Я начинал партию. Через 10 минут двумя пятыми кушами я ее и закончил. Шайтан. Скривил губы Рашид. Комплимент мне понравился, но расслабляться было рано. Через пару часов мы продолжили у меня. Над нами никто не висел, зрители разговаривали в полголоса, и секция, единственная на весь лагерь, была некурящей. В качестве компенсации и не забывая о его гостеприимстве, я угощал Рашида зеленым мочегонным чаем. Но хитрость не сработала, и трансерфинг работать отказался. Рашид ушел нужный ему камень. От меня же вселенная будто отвернулась. Я чудом уберегся от Марса, то есть проигрыша вдвойне, что уже посчитал удачей. Решающую встречу я предложил провести на улице. Рашид согласился. В болельщиках ограничений не было, и после вечерней проверки несколько десятков человек окружило нас плотным кольцом. Солнце садилось за забор с колючей проволокой, раскрашивая небо над лагерем в яркий апельсиновый цвет. Теплый вечер был бы в радость, если бы не тучи кровососущих монстров. В нашем болотном лагере я впервые по достоинству оценил зиму. Время, когда зэки отдыхали от крылатого ужаса. Уличные туалеты в летние вечера превращались в пыточные камеры. Бывало, терпишь до последнего, но идти приходится, а твою голую задницу только и ждут комары, гнус да мухи-жигалки. А комары в костромских лесах — это не городская интеллигенция, что опасливо кружит ночью над духом жертвы. Костромской монстр вонзается в цель словно дротик. Поэтому стоило солнцу потянуться к горизонту, все зэки расходились по баракам и всю ночь травили кровососов фумитоксом. Играть в нарды вечером перед бараком было чистым безумием. Но я сознательно выбрал мучительный финал и, кроме того, решил не убивать и даже не тревожить комаров. Пусть это будет символической жертвой — обмен крови на победу. Рашид начинал и кинул 2 четверки, сняв сразу 2 фишки. Я, весь из себя медитативный и уже облепленный комарами, представил 3-3 — кинул из стакана зарики и тоже снял с головы 2 фишки. Толпа с веточками в руках загудела. Хорошее начало красивой игры. Уже через пару минут рубка на доске развернулась в полную силу. Удача скакала от одного к другому, даря свою благосклонность нам обоим. Я же следил не столько за ходами, сколько за равномерностью вдохов-выдохов и сияющей пустотой внутри моей головы. Вскоре я вошел в транс и больше не видел толпы, не слышал выкриков, не чувствовал укусы. Я видел только комбинации цифр, и они мне являлись за миг до того, как я бросал кубики. Нужен мне шеш-беш. Я мысленно кидаю зары и представляю 6-5. Кидаю уже по-настоящему. 6-5. Нужен 5-й куш, Без проблем. А сейчас 2-1. Бывает и такое. Надо занять свободные поля. Есть. Ну и 1-1. А потом снова куш, только 6-й. И бежать, бежать во все пятки. Есть! Есть! Есть! Холодный перламутровый огонь выжигал вредные ростки азарта, а моя кровь щедро текла в брюшко вселенной. Соплеменники Рашида соорудили опахало, оберегая вожака от комаров. Я же запретил меня беспокоить, и моя команда, наоборот, отгоняла тех, кто пытался проявить обо мне заботу. Между тем, узбекское колдовство начало вытворять на доске нечто невероятное. Рашид ловко крушил мою защиту, вовремя занимал нужные ему ниши, постепенно отвоевывал занятое мной пространство и уходил в отрыв, явно собираясь забрать партию. Куши сыпались Рашиду так, будто он подкручивал кубики сквозь стакан. Наконец, на доске осталось по 2 фишки с каждой стороны. Я встал с табуретки и смахнул с онемевшего лица переполненных кровью обжор. Хватит жертв, я уже выиграл. Мне нужен был всего лишь большой, очень большой камень. 2 фишки Рашида стояли на краю, и от победы его отделял один лишь бросок с любым числом. Но ход был мой. В душу заползло сомнение. Слить игру после стольких мучений... Я потряс возле уха стакан. Зары мне звонко пропели «Кидай!» И я метнул их к фишкам Рашида. Шеш-беш. Через несколько часов после победы смотрящий за отрядом вручил мне 0,5 литра самогона. Бонус, пояснил он. Поблагодарив, я ритуально сжег мутный подарок. «Ты охренел?» — возмущались случайные очевидцы. «Отдал бы нам!» «Я за здоровую русскую нацию!» — пафосно отвечал я. «Так ведь мы не русские!» — резонно замечали мне, но было поздно. Боги приняли еще одну жертву. На следующее утро я опух и перегорел. Было ощущение, будто накануне из меня высосали не только кровь, но и весь мой внутренний перламутр. Желание играть пропало. Лицо страшно зудело, мысли лениво копошились. Транссерфинг определенно работает. Что мне еще надо? Семейник меня уговаривал, смотрящий возмущался, и я продолжил играть через «не хочу». Чемпионат растянулся еще на сутки. Беспрерывно меняя доски и соперников, день превратился в игровой конвейер. У армянина с грузином выиграл, киргизу проиграл, катал я уже без медитаций и по инерции взял 3-е место лагеря. В финал вышли киргиз с азербайджанцем. Принципиальную для 2 землячеств схватку отложили до утра. Игра намечалась столь грандиозной, что под нее решили очистить от коек целую секцию. Местный тотализатор принимал ставки 1:1, где киргиз был фаворитом. Страсти так умело накалялись, что прийти посмотреть на их игру решил и я. Однако ночью к киргизу докопались. Из-за какого-то неосторожного слова его избили в булькающий фарш, и, подняв вопрос на блатной сходке, большинством азербайджанских голосов выкинули бедолагу в козлятник. На чемпионате киргизу засчитали техническое поражение, и сутки напролет черная от небритых лиц секция азербайджанцев отмечала гортанными песнями заслуженную победу Санана Бакинского. Антон Мухачев. Шеш-беш. Читал Роман Волков.